Глава 18. До Мариинска, как следовало из рассказа Петра, они не доехали. Верст за 30 Боровой, который сам правил лошадьми, свернул с тракта в сторону, и они по колдобинам и сугробам долго добирались до глухой заимки, притулившейся в распадке на берегу горной реки. Заимка была огорожена высоким заплотом, столь мощным, что издали он смахивал на крепостную стену. Хозяин, угрюмый и немногословный мужик, заросший дремучей бородой по самые глаза, кивнул Боровому, как старому знакомому, и широко открыл ворота. Обиходил коней, провел гостей в избу, скомандовал такой же угрюмой и некрасивой бабе: «Исть подай!» Ели в полном молчании, только деревянные ложки постукивали. После ужина баба убрала со стола посуду, постелила гостям на полу в боковой комнате, а сама ушла вместе с хозяином в горницу. Слышно было, как скрипнула деревянная кровать, и все стихло. Только в дальнем углу настырно скреблись мыши. Петр лежал с открытыми глазами, смотрел в темный, едва различимый потолок и чутко прислушивался, уснул Боровой или нет. Тот, словно угадав его мысли, закряхтел, переворачиваясь сбоку на бок, и утешил: «Ты почивай, почивай, господин офицер. Не опасайся, никто не зарежет. Хозяева надежнее надежного. А что не ласковые, так у них порода такая». Помолчал и добавил: «А почему ты не спрашиваешь ничего? Куда приехали, куда поедем? Неужели узнать не желаешь?» «Жду, когда сам расскажешь». «Ты погляди, какой он терпеливый и без любопытства. Дело у нас такое. По снегу до распутицы мы сюда со всем припасом должны прибыть. И как только лед пронесет, будем по речке сплавляться. Рисково, да все лучше, чем через бурелом с лошадьми и с поклажей царапаться. На одну дорогу больше месяца уйдет. А тут сядем на плотик и со свистом. Только поглядывай на порогах, чтоб в щепки не разнесло». «А если разнесет?» «Боишься? Значит, господин офицер, судьба у нас такая, неласковая. Ну все, давай спать. Завтра день длинный». На следующий день Боровой о чем-то долго говорил с угрюмым хозяином, а после, взяв лыжи, отправился вниз по речке, наказав перед этим Петру: «Ты пока отдыхай, господин офицер. Я к завтраму вернусь. Сбегаю тут недалеко. Не вздумай за мной следить, а то хозяин рассердится». Хозяин и впрямь не спускал с Петра глаз, а если куда отлучался, за гостем приглядывала баба, щуря холодные, раньше времени высветшие глаза. Но Петр не собирался следить за Боровым. «Как тут уследишь? Без лыж далеко не уйдешь. Снег хоть и просел под солнышком, но сугробы все равно высились под самую маковку». Чтобы скоротать время, Петр отыскал во дворе большую палку, изогнутую так, что она походила на трость с ручкой. Примерил ее для себя, обрубил и стал украшать резьбой. Сам не ожидал, что это заделье ему так понравится. Резьба получалась ровная, красивая, а гладко обструганная ручка сама влипала в ладонь. Петр даже не удержался и прошел, опираясь на палку, по двору. Так и день минул. После молчаливого ужина Петр сразу уснул, но посреди ночи, будто его толкнули, внезапно пробудился, прислушался. В избе, как и в прошлую ночь, было тихо. Даже мышиного шебуршания не слышалось. А вот за окном на улице не прерывался тоненький и непонятный звук. Тянулся, как нитка, без единого обрыва. Стараясь не шуметь и осторожно наступая на половицу, чтобы она не скрипнула, Петр поднялся, неслышно подошел к окну и отшатнулся. По стеклу, даже в темноте было видно, беззвучно скребли кривые, растопыренные пальцы. А внизу поднимался тонкий звук, не разобрать, то ли виск, то ли плач. Казалось, что щенок ноет. Но нет, человеку принадлежал этот странный звук. Пытаясь разглядеть, кто там, Петр встал на цыпочки, едва не выдавливая лбом стекло, но успел уловить только неясное шевеление. В горнице заскрипела кровать. Кашляя и ругаясь себе под нос, хозяин громко протопал к печке, натянул пимы и вышел на улицу. Петр босиком скользнул за ним следом. Из-за горы поднимался серпик молота. Изубренные макушки кедрача на вершине озарялись бледным светом. Темнота раздергивалась и редела. В этой полутьме неясно, но все-таки виделись и могучий заплот, и наглухо запертые ворота, и темная стена угрюмого, настороженного бора. Хозяин уверенно дотопал до угла, завернул, и оттуда донесся его хриплый после сна голос. «Какого рожна скулишь? Жрать хочешь? Ступай в баню. Там тебе жратва стоит. И не лазай через заплот, не лазай, а то подстрелю ненароком. Сколько раз толдычить, чурка ты с глазами!» В ответ неясное бормотание, и вдруг, прерывая его, как всхлип, ясно и отчетливо прозвучало: «Майн Гот! Майн Гот!» «Будет тебе и майна, если меня слушать не станешь!» Хозяин откашлялся, сплюнул себе под ноги. «Давай в баню! Ступай, ступай!» Послышалось за углом сопение, затем шаги. Петр попятился с крыльца в сени, оставив дверь приоткрытой. И в эту широкую щель увидел, как хозяин вытолкал из-за угла какое-то странное лохматое существо. Только приглядевшись, Петр понял, что это мужчина, да нельзя заросший бородой, которая доставала ему до пупа. Длинные волосы на голове космами валились на плечи. Одет он был в немыслимое рванье, которое при ходьбе шевелилось на нем как живое, каждая тряпочка по отдельности. «Иди, иди!» – приговаривал хозяин, нетерпеливо подталкивая странного ночного гостя в спину и направляя его к бане, стоявшей в дальнем углу широкой ограды. И еще раз перед тем, как двери бани захлопнулись, донеслось до Петра: «Майн Гот!» Хозяин оглядел двор, подошел к воротам, подергал крепкий березовый запор и направился к крыльцу. Петр на цыпочках проскочил боковушку, лег и, делая вид, что спит, тихонько захрапел. Хозяин, прежде чем пройти в горницу, прислушался. Скоро скрипнула кровать и тишина. Что же это за оборванец, который бормочет по-немецки? Мучительно думал Петр, какая связь между ним и хозяином, и какая связь с Боровым? Но никакой, даже самой маленькой зацепки ухватить не мог. Получалось, что Боровой тащил его за собой, как незрячего. С этими безрадостными мыслями он и забылся тревожным сном. Боровой появился на следующий день, к обеду. Потный, запаренный так, что над ним дымок курился. Он скинул лыжи и бухнулся на нижнюю ступеньку крыльца. Покряхтывая от усталости, вытянул натруженные ноги. Глазки под белесыми поросячьими бровями весело поблескивали. Блаженно улыбаясь, Боровой подмигнул Петру. «Вот, вернулся, как обещал. Какие новости, господин офицер? Все тихо, спокойно?» «Почти что так», — ответил ему Петр. «Если не считать появление одной странной особы». «Какой такой особы?» – насторожился Боровой. «Да скребся ко мне ночью в окно какой-то юродивый». Петр помолчал, наблюдая за выражением лица Борового, и продолжил. На вид бродяга бродягой. Но бормочет по-немецки. Я уж не знаю, может, приснилось? Приснилось, приснилось, господин офицер. Боровой упруго вскочил со ступеньки и кинулся в дом. Оттуда сразу послышался его разъяренный крик, перемежаемый матерками. Хозяин в ответ пытался что-то глухо и невнятно бубнить, но Боровой тут же перебивал его и начинал орать и материться еще громче. Внезапно все стихло, как отрезало, и в наступившей тишине послышался смачный звук увесистой оплеухи. Боровой выскочил на крыльцо, едва не сшиб со ступеньки Петра и бросился к бане, косолап раскидывая в беки толстые ноги. Рывком распахнул дверь, согнувшись, нырнул в темное нутро и тут же вылетел обратно, размахивая пустой глиняной чашкой. «Затопчу!» — ревел он. «Затопчу, сволочуга!» И снова в дом. Хряпнулась об пол чашка. Слышно было, как с глухим стуком разлетелись осколки, а дальше, без перерыва, сплошные хлесткие удары. Истошно заголосила баба. Удары прекратились. Боровой вывалился на крыльцо, изумленно оглядел свой сжатый кулачище и нежно подул на него, а после пожаловался. «Морда у дурака, как каменна! Ух, господин офицер! Дела у нас хуже некуда. Собирайся, поедем». «Куда?» «Домой поедем, хватит, попутешествовали». «А Иродивый-то ушел?» «Улетел на ковре-самолете. Собирайся скорее и не приставай с расспросами. Надо будет, сам скажу. Ты же клялся, что нелюбопытный». Петр не отозвался. Хозяин, сплевывая кровь с разбитых губ, быстро запряг лошадей, сам отчинил тяжеленные ворота. Делал все это, не поднимая глаз, уперев взгляд себе под ноги. «И гляди у меня!» Обернувшись, размашисто погрозил ему бичом Боровой. «Во все шары гляди, иначе я тебе их вышибу!» Хорошо отдохнувшие лошади сразу взяли веселый ход. К вечеру выбрались на тракт и заночевали на первом же постоялом дворе, где беспощадно разбойничали голодные и вездесущие клопы. Петр с Боровым чесались, ворочались и, в конце концов, не выдержав, дружно поднялись еще до рассвета, отказались от чая и выехали на Томск. Всю дорогу Боровой мычал непонятную песню без слов, о чем-то напряженно думал и, время от времени, встряхиваясь, протяжно выговаривал. «Ничего, паря, выедем».